«Как это было возможно вообще?» — удивился Иван Сергеевич. «Ведь существовал жесткий контроль, отлаженная система. Ни грамма не уходила, а тут тонны. Ничего не понимаю». «Я всю жизнь прослужил и все думал, понимаю», — сказал генерал. «А тут перед отставкой посадили меня на сельское хозяйство. Конечно, чтоб на пенсию отправить. В сельском хозяйстве у нас же черт ногу сломит, порядка не наведешь». И вот задумался я над одной простой штукой. Каждый год треть зерновых от урожая гибнет, потому что нет элеваторов. И ровно столько мы каждый год покупаем в Канаде за валюту. А на эту валюту одногодичной закупки можно выстроить недостающие элеваторы и не губить своего хлеба, не брать в Канаде. Стал я копать это дело, а меня убеждают, мол, все это от русской лени, от бесхозяйственности, от глупости. И заело меня. Одним словом, залез я не в свое дело. Нащупал какие-то странные связи больших людей социализма с большими людьми капитализма. А делать это нам запрещалось, и меня в тот же час в отставку. И тогда я понял, что ничего не понимаю, что в мире творится. «А разве в Цимлянске ты этого не нащупал?» — после паузы спросил Иван Сергеевич. «Как тебе сказать?» — генерал задумался. «Мне за Цимлянск орден сунули. Ты вроде тогда тоже получил». «Получил». «Я получил. Только обиделся. Вдруг снимают в самый ответственный момент и с повышением на новую должность. Как так?» Похоже, он обижался до сих пор. «Я создал мощную агентурную сеть, прекратил всякую утечку информации. Я один там владел ситуацией. Меня там беречь надо было. И на тебе, получай картавого и свободен». Я еще раньше почуял эту тень. Нелегалы ведь больше за счет чувства держатся. Шутка такая была. «Если ты не замечаешь странного поведения окружающих, значит, дурак. А если замечаешь, то дурак вдвойне, потому что уже поздно, и провал обеспечен». Так вот, в Цимлянске я заметил странность, когда ее еще не было. Профессиональный агент мне сообщает, что на территории зоны наблюдения в разных селах проживают 4 местных жителя и иеговиста. Секта эта тогда была у нас запрещена, но моей службы это не касалось. Живут и пусть живут. А через некоторое время получаю информацию. Все 4 в один месяц продают домики и уезжают. Казалось бы, баба с возу кобыли легче. Но я сразу почуял. Началось движение. Процесс пошел. Их домики покупают 4 разных человека из разных концов страны, в том числе 2 москвичей. Я их под наблюдением. Друг с другом вроде бы не знакомы, не встречаются, живут тихо, все уже в возрасте, члены партии. Надо бы отстать. Но чую, горячо. По своей инициативе сделал проверку и выясняю. До 43-го года в разное время все они работали. Знаешь где? Сроду не подумаешь. В Коминтерне. «Странно», — отозвался Иван Сергеевич. «И незнакомы? Представь себе». «Да это не странность, Ваня, а моя работа», — продолжал генерал. «Вот потом мне странно стало. Я начинаю оперативную разработку, пишу рапорт начальнику, а мне отказ. Нет оснований. Нюх к делу не пришьешь. Я на свой страх беру их в оборот. Отслеживаю каждый шаг. Молодой был, терять нечего. Через полгода обнаруживаю почтовый ящик, через который они контактируют. Все. Остальное — дело техники. А мне не просто отказывают, но еще и предупреждают, мол, не суйся, стариков оставь в покое. Когда вы вторую могилу с золотом откопали, приезжают к старикам сыновья, 2 молодых человека, агрономы, и жизнь этой команды заметно оживляется. Агрономы катаются по всему району, весна, посевная, добывают семена.